Соответствие карт Таро и трав. Для этой части я подготовила для тебя подробные таблицы. Сначала старшие арканы, а затем младшие, распределенные по четырем стихиям. Пусть они станут для тебя не только шпаргалкой, но и приглашением к личному исследованию. Читай их не спеша, возможно, с чашкой травяного чая. Прислушивайся к словам, к растениям, к себе. Так ты услышишь ту магию, которая живет на стыке листа и символа. Старшие арканы. Карта Таро. Шут. Трава. Одуванчик. Значение. Новые начинания. Легкость. Доверие пути. Карта Таро. Маг. Трава. Базилик. Значение. Воля. Манифестация. Фокус. Карта Таро. Верховная жрица. Трава. Ясменник. Значение. Интуиция. Тайны. Лунная магия. Карта Таро. Императрица. Трава. Мать и мачеха. Значение. Плодородие. Женская сила. Природа. Карта Таро. Император. Трава. Перец. Значение. Власть. Структура. Защита. Карта Таро. Иерофант. Трава. Шалфей. Значение. Традиции. Знания. Духовная дисциплина. Карта Таро. Влюбленные. Трава. Роза. Значение. Выбор. Чувство. Союз. Карта Таро. Колесница. Трава. Розмарин. Значение. Движение вперед. Контроль. Карта Таро. Сила. Трава. Зверобой. Значение. Внутренняя мощь. Мягкая уверенность. Карта Таро. Отшельник. Трава. Полынь. Значение. Уединение. Мудрость. Путь внутрь. Карта Таро. Колесо фортуны. Трава. Клевер. Значение. Перемены. Удача. Карма. Карта Таро. Справедливость. Трава. Крапива. Значение. Баланс. Правда. Честность. Карта Таро. Повешенный. Трава. Василек. Значение. Переосмысление. Жертва. Наблюдение. Карта Таро. Смерть. Трава. Чернобыльник. Значение. Трансформация. Конец одного и начало другого. Карта Таро. Умеренность. Трава. Чебрец. Значение. Гармония. Исцеление. Поток. Карта Таро. Дьявол. Трава. Белина. Значение. Искушение. Привязки. Зависимость. Карта Таро. Башня. Трава. Тысячелистник. Значение. Разрушение. Шок. Очищение. Карта Таро. Звезда. Трава. Мята. Значение. Надежда. Восстановление. Вдохновение. Карта Таро. Луна. Трава. Лунник. Значение. Иллюзии. Подсознание. Женская магия. Карта Таро. Солнце. Трава. Календула. Значение. Радость. Успех. Тепло. Карта Таро. Суд. Трава. Пижма. Значение. Пробуждение. Призыв. Второе рождение. Карта Таро. Мир. Трава. Лаванда. Значение. Завершение. Целостность. Единение. Младшие арканы. Младшие арканы Таро делятся на четыре масти, каждая из которых соответствует определенной стихии, а значит, определенному типу трав и энергии. Жезлы – огонь. Движение, воля, вдохновение. Соответствуют жгучим, бодрящим травам. Полынь, зверобой, розмарин. Кубки – вода. Чувства, отношения, сны. Соответствуют мягким, расслабляющим и интуитивным травам. Ромашка, мелисса, липа. Мечи – воздух. Мысли, решения, ясность. Соответствуют ментально очищающим и пробуждающим травам. Шалфей, лаванда, мята. Пентакли – земля. Материальная – стабильность, тело. Соответствует укрепляющим, заземляющим травам. Крапива, дуб, тысячелистник. Это поможет тебе точнее подбирать растения для ритуалов, связанных с конкретной картой или сферой жизни. Масть жезлов. Стихия огня. Карта Таро. Туз жезлов. Растение. Чабрец. Значение травы в контексте карты. Новый импульс, вдохновение, энергия начинания. Карта Таро. Двойка жезлов. Растение. Полынь. Значение травы в контексте карты. Интуитивный выбор пути. Внутренний ориентир. Карта Таро. Тройка жезлов. Растение. Розмарин. Значение травы в контексте карты. Дальновидность, решительность, движение вперед. Карта Таро. Четверка жезлов. Растение. Зверобой. Значение травы в контексте карты. Радость, дом, защита пространства. Карта Таро. Пятерка жезлов. Растение. Крапива. Значение травы в контексте карты. Конфликт. Внутренний рост через трение. Карта Таро. Шестерка жезлов. Растение. Календула. Значение травы в контексте карты. Победа, признание, солнечная энергия успеха. Карта Таро. Семерка жезлов. Растение. Шалфей. Значение травы в контексте карты. Оборона, отстаивание границ, уверенность. Карта Таро. Восьмерка жезлов. Растение. Мята. Значение травы в контексте карты. Скорость, потоки, свежесть перемен. Карта Таро. Девятка жезлов. Растение. Подорожник. Значение травы в контексте карты. Защита после ран. Стойкость, внутренний ресурс. Карта Таро. Десятка жезлов. Растение. Рябина. Значение травы в контексте карты. Бремя, очищение от излишков, энергетический предел. Карта Таро. Паж жезлов. Растение. Тысячелистник. Значение травы в контексте карты. Открытие новых дорог. Защита новичка. Карта Таро. Рыцарь жезлов. Растение. Черный перец. Значение травы в контексте карты. Импульсивность. Огненное движение. Риск. Карта Таро. Королева жезлов. Растение. Лаванда. Значение травы в контексте карты. Сила женского огня. Обаяние. Магнетизм. Карта Таро. Король жезлов. Растение. Дуб. Значение травы в контексте карты. Авторитет. Энергия воли. Ответственность лидера. Советы по работе с мастью жезлов и травами. При работе с огненными картами всегда полезно использовать ароматерапию или окуривание. Например, перед раскладом на действие сжечь немного чабреца или розмарин. Заваривай теплые, бодрящие чаи. Чабрец, зверобой, крапива. Если хочешь усилить свою личную энергию перед магическим действием. Если карта жезлов появляется в раскладе, особенно в позиции «что делать», часто она требует и физического, и энергетического отклика. Можно собрать траву, посеять ее, приготовить настой, активировать аромат. Свечи – прекрасный союзник для огненной магии. В ритуалах с жезлами и их травами всегда добавляй элемент огня. Практики масти жезлов. Очаг силы. Поставь свечу в центр круга из розмарина, чабреца и рябины. Зажги и скажи: «Пусть огонь будет моим союзником. Пусть небо дает мне цель, а земля силу стоять». Утренняя активация. Натри запястья смесью эфирного масла розмарина и зверобоя, глядя в зеркало. Говори себе утверждение: «Я знаю, чего хочу. Я двигаюсь. Мой день наполнен огнем». Письмо на листьях. Напиши свое желание или идею проекта на лавровом листе. Подожги над миской и дай дыму восходить вверх, визуализируя успех. Травяной амулет жезлов. Мешочек с розмарином, чабрецом и дубовой щепкой. Носи на уровне солнечного сплетения. Особенно полезен для тех, кто берет на себя лидерство. Масть кубков – стихия воды. Карта Таро – туз кубков. Растение – липа. Значение травы в контексте карты. Открытие сердца, принятие любви, душевная теплота. Карта Таро – двойка кубков. Растение – мелисса. Значение травы в контексте карты. Гармония, романтика, взаимность. Карта Таро – тройка кубков. Растение – душица. Значение травы в контексте карты. Радость общения, женская поддержка, душевные связи. Карта Таро – четверка кубков. Растение – валериана. Значение травы в контексте карты. Переутомление, уход в себя, необходимость отдыха. Карта Таро – пятерка кубков. Растение – иван-чай. Значение травы в контексте карты. Эмоциональное исцеление, поддержка в утрате. Карта Таро – шестерка кубков. Растение – ромашка. Значение травы в контексте карты. Воспоминания, простота, детская радость. Карта Таро – семерка кубков. Растение – сон трава. Значение травы в контексте карты. Иллюзии, сны, запутанные эмоции. Карта Таро – восьмерка кубков. Растение – подмаренник. Значение травы в контексте карты. Отпускание, путь от боли, очищение. Карта Таро – девятка кубков. Растение – зверобой. Значение травы в контексте карты. Удовлетворение, душевная наполненность. Карта Таро – десятка кубков. Растение – клевер. Значение травы в контексте карты. Семейное счастье, удача, душевный покой. Карта Таро – паж кубков. Растение – василек. Значение травы в контексте карты. Чувствительность, романтическая наивность, вдохновение. Карта Таро – рыцарь кубков. Растение – мята. Значение травы в контексте карты. Обаяние, флирт, подвижность чувств, легкость. Карта Таро – королева кубков. Растение – ладанник. Значение травы в контексте карты. Интуиция, глубина, женская магия. Карта Таро – король кубков. Растение – синюха-голубая. Значение травы в контексте карты. Эмоциональная зрелость, управление чувствами. Особенности работы с мастью кубков и травами. При гадании на отношения, любовь, эмоциональной связи всегда полезно зажечь свечу и положить рядом ромашку, мелиссу или липу. Для глубокой интуитивной работы и ясных снов можно использовать сон-траву, ладанник или василек, как в окуривании, так и в настое. Кубки особенно чувствительны к луне. Любые ритуалы с соответствующими травами усиливаются при полнолунии или убывающей луне. При болезненных чувствах – четверка, пятерка или восьмерка кубков – травы не только символизируют, но и помогают исцелиться. Иван-чай, подмаренник, валериана будут полезны в виде ванн, чаев и саше. Если карта вызывает сильный эмоциональный отклик, не бойся добавить травяную медитацию. Заварить соответствующую траву, сесть в тишине и просто почувствовать. Практики масти кубков. Лунная ванна с травами кубков подойдет при сильной эмоциональной перегрузке или в дни полнолуния. Используй липу, ромашку, мяту. Добавьте 3 капли настойки полыни для очищения. Медитация на карту. Держи карту. Заваривай траву, ассоциированную с ней. Пей маленькими глотками, вдыхая аромат. Чувствую, как карта раскрывается изнутри. Сонный мешочек кубков. Ромашку, сон-траву, мяту, липу нужно положить в льняной мешочек под подушку, если нужно услышать голос своей интуиции. Работа с водой. Положи в воду траву. Используй эту воду для умывания, подношения на алтарь или полива растения спутника. Масть мечей. Стихия воздуха. Карта Таро. Туз мечей. Растение – шалфей. Значение травы – чистота мысли, ясность, истина. Карта Таро. Двойка мечей. Растение – мята. Значение травы – спокойствие ума, баланс, временное бездействие. Карта Таро. Тройка мечей. Растение – полынь. Значение травы – боль, защита сердца, работа с утратами. Карта Таро. Четверка мечей. Растение – лаванда. Значение травы – восстановление, ментальный отдых, покой. Карта Таро. Пятерка мечей. Растение – чеснок. Значение травы – защита от конфликтов, борьба, сила слова. Карта Таро. Шестерка мечей. Растение – зверобой. Значение травы – путь к исцелению, внутренний свет, надежда. Карта Таро – семерка мечей. Растение – крапива. Значение травы – выявление лжи, защита от обмана. Карта Таро – восьмерка мечей. Растение – валериана. Значение травы – успокоение, принятие ограничений, внутренняя работа. Карта Таро. Девятка мечей. Растение – василек. Значение травы. Бессонница, работа со страхами, прояснение тревог. Карта Таро. Десятка мечей. Растение – василисник. Значение травы. Конец, возрождение, принятие. Карта Таро. Паж мечей. Растение – тысячелистник. Значение травы – осторожность, обучение, защита на старте. Карта Таро – рыцарь мечей. Растение – розмарин. Значение травы – сила мысли, действие, концентрация. Карта Таро – королева мечей. Растение – василек. Значение травы – честность, проницательность, независимость. Карта Таро. Король мечей. Растение – дуб. Значение травы – справедливость, логика, авторитет. Особенности работы с мастью мечей и травами. При гадании на конфликты, напряжение, ссоры и внутреннюю борьбу хорошо использовать розмарин, шалфей или зверобой. Они помогают прояснить разум, снять ментальное напряжение и очистить поле от лишнего. Для вопросов, связанных с принятием решений, выборами и планами. Двойка, семерка, десятка мечей. Можно окурить пространство полынью, можжевельником или чабрецом. Это очистит ментальные шумы и поможет услышать себя. Травы для восстановления после тяжелых мыслей и слов. Лаванду, синеголовник, мяту. Лучше применять в виде теплых ванн, настоев или аромасаше у кровати. В работе с мастью мечей важен контроль дыхания. Чай из липы или мелиссы поможет замедлиться, если чувствуешь тревожность от расклада. Если карта вызывает ощущение внутреннего давления, попробуй втирать каплю настоя шалфея в виски или запястья, одновременно проговаривая свой вопрос вслух. Это заземлит ментальную энергию. Практики масти мечей. Ментальное очищение. Смешай полынь, шалфей и василек. Зажги и обойди помещение против часовой стрелки. Повторяй. Пусть в голове – порядок, в сердце – покой, в слове – правда. Защитное письмо. Напиши тревожащие мысли. Подложи под лист крапивы затем сожги. Пепел развей по ветру, сказав: «Улетай, что ранит. Оставайся, что истинно». Чай ясности. Шалфей, мята, василек. Пей перед важными переговорами, экзаменами, выступлениями. Этот сбор охлаждает эмоции и освежает ум. Мешочек – меч истины. Саше с шалфеем, чесноком, сухим, крапивой и лавровым листом. Носи при себе, если нужно пронести правду сквозь ложь. Масть пентаклей. Стихия земли. Карта Таро. Туз пентаклей. Растение – крапива. Значение травы. Энергия земли, жизненная сила, физическое здоровье. Карта Таро. Двойка пентаклей. Растение – лаванда. Значение травы. Баланс, гармония, управление временем и ресурсами. Карта Таро. Тройка пентаклей. Растение – подорожник. Значение травы. Работоспособность, поддержка, труд, созидание. Карта Таро. Четверка пентаклей. Растение – мята. Значение травы. Защита материальных благ. Сохранение стабильности. Карта Таро. Пятерка пентаклей. Растение – тысячелистник. Значение травы. Потери, но также и восстановление. Восстановление финансов. Карта Таро. Шестерка пентаклей. Растение – рябина. Значение травы – щедрость, помощь в беде, поддержка. Карта Таро. Семерка пентаклей. Растение – валериана. Значение травы – долгосрочные усилия, терпение, работа с последствиями. Карта Таро. Восьмерка пентаклей. Растение – чабрец. Значение травы – долгий труд, стремление к совершенству, мастерство. Карта Таро. Девятка пентаклей. Растение – розмарин. Значение травы – стабильность, успех, плоды труда. Карта Таро. Десятка пентаклей. Растение – дуб. Значение травы – сила, долговечность, семейное благополучие, крепкие корни. Карта Таро. Паж пентаклей. Растение – зверобой. Значение травы. Начало пути, учеба, укрепление здоровья. Карта Таро. Рыцарь пентаклей. Растение – репейник. Значение травы. Упорство, следование пути, достижение цели, труд. Карта Таро. Королева пентаклей. Растение – шалфей. Значение травы. Управление домашним уютом. Умение поддерживать стабильность в жизни. Карта Таро. Король пентаклей. Растение – кедр. Значение травы. Финансовое благополучие, стабильность, авторитет в материальных вопросах. Особенности работы с мастью пентаклей и травами. В гаданиях на деньги, работу и стабильность хорошо работает лавровый лист, дубовая кора и крапива. Их можно положить под расклад или носить в саше в дни, когда работаешь с этими темами. При вопросах здоровья, особенно четверка, пятерка, десятка пентаклей, полезны череда, мать и мачеха и календула, как в настоях, так и в очищающих ваннах. Для ритуалов на благополучие и дом хорошо подойдут ромашка, зверобой, чабрец и тысячелистник, даже если ты просто развесишь их пучками в нужных комнатах. При картах, говорящих о медленном, но стабильном росте, тройка, семерка, девятка пентаклей, можно делать настой из корня лопуха или аира. Эти травы поддерживают терпение и внутреннюю силу. Пентакли связаны с ритуалами благодарности. Не забудь поблагодарить траву после работы, особенно если она помогла тебе в материальном вопросе. Даже шепотом, даже мысленно. Это важно. Практики масти пентаклей. Заземляющий настой. Смешай сушеный корень лопуха, лист ореха и немного чабреца. Завари, остуди, обмой им ноги перед сном. Скажи, стою крепко, земля держит, сила во мне. Поможет восстановить контакт с телом и убрать тревоги, связанные с деньгами и здоровьем. Оберег на удачу в делах. Возьми лавровый лист, семена укропа, немного соли. Заверни в зеленую ткань, перевяжи веревкой. Носи с собой в дни переговоров, сделок или оформления бумаг. Сбор на рост. Смешай зверобой, тысячелистник и немного ромашки. Завари чай и пей в дни, когда важно не сдаваться. Чистка дома от денежных блоков. Завари кору дуба и лист крапивы. Добавь щепотку соли. Обмой пороги и углы дома, особенно рабочее место. Говори: «Благословляю свои труды. Пусть уходят преграды».